Глава 12. Как только мой взгляд зафиксируется на жертве, мир вокруг меня будто замирает, обретает некую безмятежность. Есть только я, моя цель и мой пульс, безмятежно отсчитывающий последние секунды жизни бедолаги. Когда дело сделано, и я могу убрать винтовку. Ну да, я просто обожаю, когда мир вновь взрывается какофонией звуков. Рядовой Рик Кит, 321-й колониальный батальон рейнджеров, в интервью на Тураксисе 2, июль 2488 год. Планета Тураксис 2. Базу Тураксис Прайм окружала зона свободного огня 100-метровой ширины, которая несла функцию последней линии обороны в случае нападения келомарийских наземных войск. Полоса свободной от растительности Земли была полностью заминирована и, находясь под прицелом множества огневых точек, постоянно сканировалась различными системами обнаружения. Прожив за стенами базы 9 долгих недель без увольнительных и несмотря на предстоящую следующим днем церемонию выпуска, около 1000 новобранцев-курсантов хлынули на волю через шлюз Альфа, ближайшую от городка Бреддер-заставу. Если жители городка и высказывали недовольство по этому поводу, то только для проформы, ибо на самом деле они с нетерпением ожидали реки денег, пусть даже и с каким-то подбочным ущербом, что вот-вот должна захлестнуть город. Рикит вышел из шлюза Альфа вслед за ликующей толпой сослуживцев, навстречу ожидающим в городке удовольствием. И ощутил такое же волнение, как и в свой последний день на Тарсонисе. Ведь несмотря на то, что его похитили, он вот-вот станет самым, что ни на есть, настоящим десантником. И он может делать все то, что делают десантники, вырвавшись на волю. Уйти в запой и шумно повеселиться. Конечно же, не в одну каску, ибо в этом нет никакого удовольствия. А с приятелями. Рейнером и Харнаком. Эти ребята были не из тех людей, с какими Кида знакомили или позволили общаться на Тарсонисе. Их троица спелась на третьей неделе обучения, после того, как они попали в один дерьмовый наряд. И Кид нашел способ перепрограммировать робота техобслуживания, чтобы тот выполнял всю работу вместо них. С самого детства он обожал разбирать ботов семьи Беннетов и собирать их заново. Причем после сборки, как правило, оставалось штук 5-6 лишних деталей. В общем, тяжело в учении, легко в бою, и в итоге он оказался прав. Робота техобслуживания можно научить чистить картошку. Рейнеру и Харнаку пришлось подождать, пока Кит минует зону свободного огня и доберется до бара. Заведение настолько известного, что его название было вытатуировано на тысячах рук, ног и других частях тела по всей конфедерации. Традиция обязывала каждого салага поднять первую выпускную кружку пива в лабиринте комнат Кровавой Мэри, как называли бар хозяева, и только потом бросаться в омут развлечений вниз по Шаян-стрит, дабы вкусить весь спектр удовольствий. Приятели надели серые с бордовыми вставками кители и соответствующие брюки с отутюженными до острого лезвия стрелками. На голове у каждого красовалась темно-бурая кепка-таблетка. Начищенные до зеркального блеска ботинки были практически неношенными, ибо надевались только на строевые смотры и тому подобные мероприятия. Кит обменялся неловкими тычками в плечо с Рейнером и Харнаком, которые не сдержали ухмылок при виде неуклюжих стараний друга освоить базовые навыки общения. В течение нескольких недель они наставляли Рика во всем. От применения жаргонных словечек и застилки кровати до использования акустической швабры. Молодой снайпер уже сделал огромный шаг вперед на этом поприще. Приятелей распирала гордость. На самом деле, после прибытия в лагерь, все трое сильно изменились. Они подтянулись, окрепли, а Кит к тому же стал куда увереннее в себе. Миниатюрная снайперская винтовка, которую он носил на левом нагрудном кармане, являлась источником гордости как для него, так и для товарищей. «Ну как все прошло?» — спросил Рейнер. «Макаби, поверил тебе?» «Он сказал, что подтолкнет мое дело на уровень дивизии», — ответил Кит. «Так что мне должны ответить через неделю-две». «Значит, не раньше, чем через месяц-два», — скептически вставил Харнок. «В любом случае, это хорошая новость, дружище. Как только твой старик вытащит тебя отсюда, мы закатим адовую вечеринку, и ты сможешь проставиться». Кит знал, что все будет совсем по-другому, да и Рейнер тоже. Но оба уже привыкли не мешать Харнаку быть Харнаком. «Вот и отлично», — сказал Рейнер, когда они увидели вывеску у Кровавой Мэри. «Все, теперь погнали за пивом и за какой-нибудь приличной жратвой. Та дрянь, что нам дают в столовке, меня в конец утомила». «Заметана!» — воскликнул Харнак. «Стройся в колонну по одному и следуй за мной! Пленных не брать!» С этими словами он повернулся на каблуках и с важным видом пошел сквозь толпу, размахивая руками и громко крича: «Дорога его светлости императору Тарсониса!» Через полтора часа троица покинула Кровавую Мэри, обеднев на 30 кредитов. Парни выпили по две кружки пива и съели по фирменному блюду, каким бар по праву был знаменит, огромному стейку с гигантской порцией картошки фри. В это время суток на многих планетах уже царила абсолютная темень, но благодаря трем отражающим свет звезды небольшим лунам Тураксиса, подобная сегодняшняя ясная ночь длилась не более 6 часов и предварялась долгими унылыми сумерками. Под грохот музыки со всех сторон друзья шли по улице, и хотя треки менялись от одного кабака к другому, ритм казался абсолютно идентичным, как и зазывало с улыбкой до ушей у каждой двери. С неоновым тату по всей коже они светились в темноте ярко-синим цветом и наперебой предлагали одно и то же. «У нас есть девочки! Все голые, все горячие, все ваши!» «Сушняк, мальчики!» — промурлыкала сидящая на подоконнике и потасканного вида девушка. Ее волосы тоже осветились в темноте. «Каждый третий напиток бесплатно. А еще у нас лучшая музбанда на этой стороне Тураксиса». «Я тот, кого вы ищете», — подойдя украдкой к Рейнеру, шепнул обдолбанный толкач. «Крэп, Снок, Терк, все имеется». «Чуток терка добавит ощущений», — тут же застыв на месте, сказал Харнак. Рейнер круто развернулся. «Чувак, давай не сегодня!» — отшил он наркомана, а затем подтолкнул Харнака, чтобы тот шел дальше. «Хэнк, умеись! У тебя и так уже все на максимуме. Во! Давай лучше найдем черную дыру. Я слышал, там классное шоу». Оба приятеля Джима были готовы на все, лишь бы не топтаться на одном месте, поэтому с воодушевлением приняли предложение. С Шаян-стрит Рейнер свернул налево и повел друзей мимо группы скучающих военполов к маячащему вдалеке сонму забегаловок. Они почти пришли, как вдруг прямо перед ними появилась призрачная фигура, увидев которую Харнак выдал душераздирающий стон. Многочисленные версии комендор-сержанта Трэвиса преследовали курсантам день и ночь, неделю за неделей, и, по всей видимости, не отставали от них и в городе, где целая сеть замаскированных голопроекторов раз за разом демонстрировала солдатам настырного сержанта. «Итак, вы на воле. Хорошо проводите время», — сказал Трэвис. «Вот тут-то тёмарийский диверсант и выйдет на вас. Такому, как он, дали всего одну гранату, но ее хватило, чтобы убить троих наших ребят на Дайларовских верфях. Война не кончилась только потому, что вы, тупицы, в увольнении. Одна граната могла бы убить вас всех». «Да задолбал уже!» — вскипел Харнак. Проекция заребила, когда парень прошел сквозь нее. «Этот Трэвис, дебил конченый, постоянно несет фуфло всякое!» Рейнер так не думал, но свое мнение держал при себе. Навязчивая тыц-тыц-тыц громкой музыки привлекло внимание друзей к широкому зеву трубы, что опускалось до тротуара прямо со второго этажа здания. Окрашенная вся ответственность с названием ночного клуба в черный цвет, труба вход охранялась двумя мускулистыми вышибалами. Они скептически осмотрели трио курсантов, но задерживать не стали. Разноцветный круговорот сияющих огней затянул друзей внутрь. «Да уж, та еще дыра!» — с Стараясь перекричать грохот музыки, проорал Харнок и, схватив Рейнера скидом за плечи, стал подниматься в черную дыру. Джим не мог не согласиться с приятелем. От места действительно несло вульгарщиной, мраком, несвежим пивом и потом. Однако парни простили заведение и все, когда перед их взорами возникла сцена, расположенная в самом низу спиралевидного зала. «Вау!» — протянул Кит. Трое курсантов уставились на помост, на котором сексапильная девушка с розовыми волосами изгибалась в обольстительном танце. Толпа, большей частью мужчины, с одобрением заревела, когда красотка сорвала лифчик и подбросила его вверх. Харнок радостно пихнул друзей вперед. «Первый круг бухла за мной!» Почти сразу же появилась полуголая официанточка с обильным макияжем и повела троицу на уровень пониже, к освободившемуся столику. Во время спуска вниз Рейнер обратил внимание на то, что основная масса посетителей такие же, как они, курсанты, с небольшими вкраплениями кадровых солдат и унтеров. Последние сидели достаточно обособленно, и соседние с ними столики пустовали. Судя по всему, никто из салаг не хотел тусоваться рядом с ними. «Что желаете?» «Три порции скотти номер 8 и пивка вдогонку», — сознанием дела заявил Харнок и шлепнул девушку позаду. А официанточка оставила шлепок без внимания и томной походкой поплыла за заказом. «Что за скотти номер 8?» — поинтересовался Кит. Его отец был очень требователен к спиртному, который держал дома. И, видимо, упомянутая марка не попала в число избранных. «Скотти Болджер! Выдержки номер 8. Отличная штука!» — пояснил Харнок. «Уж можете мне поверить! Вам понравится!» «Ну и ну!» — зловеще пробормотал Рейнер. «Гляньте-ка туда!» — указал он легким кивком головы. «И видите вояк за тем столиком? Двое с той кодлы, с которыми мы метелись на гидре». «Да будь я проклят!» — отозвался Харнок. «Походу, ты прав!» «Походу, сейчас отличный момент, чтоб как следует надавать им по заднице!» «А ты ничего не перепутал?» — изумился Рейнер. «Насколько я помню, как раз именно они пинали наши задницы, пока не прискакали унтера». «О, только посмотрите на это!» — воскликнул Кит. «Один из них машет нам!» Рейнер фыркнул, качая головой. «Кит, ты не видел, что там творилось? Не шути так, эти парни отпетые уголовники». «Твою же мать, гаденыш не врет!» — заявил Харнок с круглыми от удивления глазами. «Те ублюдки действительно намашут!» Рейнер взглянул через весь зал на улыбающихся экс-зэков. «Чё за фигня?» — он скептически улыбнулся и в приветствии поднял руку. «Надо отдать должное дрюч-инструкторам. Работу с этими ребятами не провели адскую. До Джима вдруг дошло, что Харнока нет за столиком. Он поискал взглядом приятеля и обнаружил его как бы невзначай направляющуюся в сторону десантником, хрустя при этом костяшками и пальцем». «Хэнк, блядь!» — воскликнул Рейнер, вскакивая со стула. Он повернулся к Киду. «Я его убью! Я, пожалуй, подожду выпивки!» — отозвался Кид. «Договорились, я закажу по новой. Нам надо успокоить этого сукина сына, пока он вновь не нажил проблем». Джим выбрался из-за стола и пошел к Харноку. «Здрасте, дамочки!» — крикнул Харнок, приблизившись к десантникам. «Добрый вечер!» — с улыбкой ответил один из бывших зэков и вежливо кивнул, а остальные последовали примеру. «Похоже, парни, вы меня не узнаете. Позвольте освежить вашу память», — с нашмешкой произнес Харнок, наклонившись вперед и поставив кулаки на стол. «Я тот самый парень, что надрал ваши жалкие задницы и заставил звать мамочек!» Рейнер подскочил к столу и обхватил Харнока рукой за шею. «Джентльмены, прошу извинить моего друга, он немного перебрал, мы уже собирались уходить!» «Не бери в голову!» — прервал его один из сидящих. «Мы все тут братья и сражаемся за общее дело. Чего бы ни случилось между нами в прошлом, считайте, что все уже давно забыли. Прошу...» Десантник указал на два пустых стула. «Составите нам компанию!» «Черт с два!» — прорычал Харнок. Рейнер надавил на болевую точку основания черепа Харнока. Приему он научился на занятиях рукопашного боя и поволок друга прочь от стола. «Еще раз извините за вторжение», — отозвался он через плечо. «Да отвалит от меня!» — Харнак дергался, пытаясь вырваться из захвата Рейнера. «Эти фрики реально чокнутые! Какого хрена с ними стряслось?» «Я не знаю, Хэнк», — ответил Рейнер, пока вел Харнака обратно за их столик. «Может, попали в первоклассный исправительный центр? Или, может, им вправили мозги какой-то твердолобый дрюч-инструктор? Или еще что?» Даже сказав это, Джим не мог избавиться от ощущения, что концы с концами все равно не сходятся. Десантники действительно были чересчур любезными. Официантка принесла заказ, и Рейнер кивнул ей в знак признательности. «В любом случае», — продолжил он, — «я рад, что они отнеслись к нам с пониманием. Иначе, Хэнк, сейчас ты бы сидел в дерьме по самые уши, а я не в том настроении, чтобы опять вытаскивать тебя оттуда. Считай, что тебе повезло». Ответом Хэнка послужила демонстрация Джима среднего пальца. Рейнер опрокинул в себя стопку. «Фу-ха!» — крякнул он. «На вкус натуральное дерьмо! Как ты вообще пьешь эту дрянь?» «Да дело привычки!» — ухмыльнулся Харнак. В это время стриптизерша бросила в толпу трусики, и тут же пятерка десантников устроила потасовку за право обладания ими. Победил здоровенный капрал. Солдат запрыгнул на стол и принялся размахивать трофеем над головой. Под гогот толпы счастливый унтер натянул трусики на голову, словно шляпку. «Пойду гляну, смогу ли я выкупить у него эти трусики?» — с азартом воскликнул Харнак. И, вскочив со стула, бросился к капралу. Скептически ухмыльнувшись, Рейнер с Кидом покачали головами, но забавы ради решили понаблюдать за тем, как Харнак пытается всучить деньги счастливчику. Получив отказ, Хэнк зашагал обратно с безбашенной ухмылкой на лице. «Не выгорело?» — спросил его Кит. «Не, похоже, труселя придется искать самому, а лучше парочку», — отозвался Харнак. «Кит, у тебя какого цвета?» — спросил он, подмигивая. Кит шутливо пихнул Харнака в плечо, и трое друзей покатились со смеху. Закончив выступление, танцовщица удалилась, помахав на прощание рукой. Сцена опустилась вниз и пропала из виду. Под куполом клуба появились две воздушные акробатки и обрушили на зрителей целый каскад смертельно опасных трюков. Тот факт, что они выступали нагими, придавал представлению особую пикантность. Толпа и даже Харнак завороженно наблюдали за девушками. Друзья не заметили, как подоспела и испарилась вторая партия выпивки, а через 20 минут и третья. Народ тем временем забил черную дыру до отказа, и пусть Рейнер уже слегка набрался, про себя он отметил, что контингент посетителей изменился. В баре стало больше флотских. Все как один в черный цвета космоса униформе и, скорее всего, с одного корабля. То тут, то там слышался джентльменский набор колкости и насмешек, как следствие извечного соперничества флотских и пехтуры. Но никто не выходил за рамки до того момента, пока какой-то пьяный летун не пролил коктейль на какого-то дрочливого курсанта. Вот тогда-то разразилось настоящее светопредставление. Харнак радостно завопил, когда в ход пошли кулаки, и драка начала приобретать все больше размах. Рейнер заметил, что бывшие зэки остались сидеть за столиком, в то время как большинство армейцев поскакивали с мест, дабы принять участие во всеобщей разборке. Между тем, кто-то набросился на идущего из туалета Кида. Харнак моментально бросился на защиту друга. Реакция флотских не заставила себя ждать, и Рейнер вдруг обнаружил себя в самом центре свалки. Подобные драки для черной дыры не были в диковинку, потому все столы и стулья хозяева намертво прикрутили к полу. Такая мера предохраняла мебель от использования в качестве оружия, что, в свою очередь, способствовало снижению тяжести травм и сумму ущерба самому бару. Однако владельцы бара отнюдь не горели желанием, чтобы кто-то устраивал дебош в их заведении. Вскоре послышались свистки, возвещая о прибытии патруля военполов. Как раз в этот момент Рейнер обменялся ударами с дородным старшиной флота, а затем от души приложил тому хуком справа. Отдача от столкновения кулака с челюстью бугая прошлась по руке до самого плеча, но, увидев закатившиеся глаза космонавта, Джим понял, что этот раунд остался за ним. Тут до него дошло, что раз военполы приступили к разгону толпы, то надо брать друзей в охапку и мотать прочь, пока не арестовали. Воспользовавшись кратковременной передышкой, после победы рейдер кивнул. «Харнак, Кейта, за мной!» Так же, как и в течение последних 9 недель, оба без проволочек подчинились. К несчастью, отступлению через кухню мешала куча дерущихся. Когда на пути троицы возник окровавленный десантник, Джим толкнул его на одного из флотских. Ругаясь отборным матом, оба повалились на пол. Не обращая внимания на цепляющихся противников, Рейнер стремительно бросился к кухонной двери. От мощного удара маятниковая дверь распахнулась и как следует приложила официантку. Джим замер в растерянности, окинув взглядом мини-наряд девушки, заляпанный шоколадным тортом с одной стороны и фремениченным пирогом с другой. Рейнер открыл рот, чтобы извиниться, но, получив сокрушительный удар кулаком в нос, он отпрянул назад, повалившись на Харнака и Кида. Девушка с руганью продолжила наступление, соскребая с передника остатки торта и шевыряя их Джиму в лицо. «Ой, блин, хорошо уже, нам просто надо свинтить отсюда!» Морщась от боли и кое-как ворочая языком от выпитого, взмолился Рейнер. Из-за густого слоя липкого шоколада вперемешку с кровью, залепившего рот и ноздри, он едва мог говорить. За спиной официантки возникли 2 пора в белом, а один из них приподнял девушку за подмышки. «Отпусти меня! Ты чё творишь?» «Угомонись, Эприл, мы разберемся с ними!» — сказал повар, опуская ее. Оттирая платье, Эприл, преисполненная негодованием, зацокала прочь. «Шеф!» — промямлил Харнак, борясь с икотой. «Да нам своей отсюда к черту, и никто не пострадает! Или я тебе нахрен все кости переломаю одну за другой!» Повар указал мясницким ножом на дальний конец кухни. «Проваливайте и не вздумайте когда-нибудь вернуться сюда, придурки, а то я спец по разделке мяса. Ясно выражаюсь?» Амбал со значением взмахнул тесаком перед друзьями. Повара за его спиной покатились со смеху. «Ладно, ладно, мы уходим!» — крикнул Рейнер. Кое-как поднявшись с пола, Джим ринулся к заднему выходу из бара. Схватив на бегу со стола тряпку, он быстро вытер лицо и швырнул ее на пол. У двери Рейнер оглянулся назад. Кит с неуверенным видом осторожно крался мимо поваров, которые со скрещенными на груди мускулистыми руками следили за каждым движением пьяных курсантов. «Живее!» Приятели выскочили через черный ход в полной уверенности, что военполы вот-вот пробьются через дерущуюся толпу к кухне и с минуты на минуту арестуют их. Через мгновение троица очутилась на расположенной позади бара парковке. Они разделились в поисках средства для спасения, но ничего подходящего не попадалось. Пока Джим не заметил рядом с десантным бронемобилем ховербайк-стервятник, камуфлированной расцветки с заведенным двигателем. Скорее всего, он принадлежал кому-то из прибывших по вызову копов. «Как, черт возьми, я буду рулить этой хренью?» — подумал Рейнер, покачивая головой полный сомнений. И все-таки он понимал, что выбора у них нет. «Ладно, вот наша тачка, парни! Скорее садитесь назад!» Подойдя к Рейнеру, Харнак фыркнул от смеха, когда обратил внимание на лицо приятеля после инцидента с шоколадным тортом. «Джимми, батруха, да ты ж ужрался в дерьмо! Буквально я отвечаю, у тебя вся харя в дерьме!» Кит взвыл от хохота. Рейнер смущенно размазал рукавом остатки шоколада по лицу, а затем выпрямился. «Хорош, я серьезно, нам пора сваливать мигом!» Ховербайк слегка покачнулся, когда Рейнер, перекинув ногу через сиденье, уселся на него и принялся изучать приборную панель. Стервятник имел вытянутый обтекаемый нос, вместительное сиденье с учетом габаритов солдат в бронескафандре, 2 мощных двигателя, обычный руль и парочку каких-то простеньких приборчиков. Неужто что-то может пойти не так? На Рейнере не было скафандра, так что Харнак запрыгнул на байк и успешно втиснулся позади приятеля. Киду места уже не хватило. «Как думаешь, может, станешь за Энком?» — спросил Рейнер, оглядывая через плечо заднюю часть байка. «Да, ставь ноги на края сиденья и садись сверху на спинку. Думаю, моторный отсек не даст тебе выпасть». Кит явно не горел желанием оставаться, и когда Рейнер газанул на пробу, он заскочил на машину. Сразу стало тесно, а из-за дополнительного веса стервятник опасно просел. Но времени на поиски выхода из ситуации уже не было. Кто-то крикнул «Стоять!» и засвистел свисток. Рейнер повернул левую ручку, байк ощутимо дернулся. На приборной доске засветилась буква «А», когда пара копов побежала к друзьям через стоянку. Джим поддал газу. Это была ошибка, так как стервятник имеет два мощных двигателя и, не имея колес, которые способствовали бы к плавному разгону, являлся очень скоростной машиной. Кида чуть не сбросила с моторного отсека, едва байк тронулся. Харнак же взвыл от восторга. Джим почувствовал приступ паники, когда стервятник ударился носом о припаркованную машину и отскочил назад. Сбросив газ и выкрутив руль, Рейнер смог вывести ховербайк с парковки на улицу. Перегруженная машина задела днищем дорогу. Посыпались искры, затем приподнявшись в воздух на 4-5 сантиметров, стервятник стал разгоняться. Быть может, Джиму и удалось бы доехать на байке до ближайшего тихого переулка и бросить его там, если бы не устремившийся в погоню бронемобиль. Пусть четырехместный фургон и уступал стервятнику в скорости, но зато за его рулем сидел куда лучший водила, посему разрыв между машинами не увеличивался. Рейнер взглянул в боковое зеркало, увидев проблесковые маячки. Он вывернул на главный проспект. Солнце давным-давно село, но благодаря трем лунам и ясному небу Джиму хватало освещения для маневров между машинами. Стервятник высекал снопа искр всякий раз, когда задевал корпусом дорожное покрытие, наклоняясь то в одну, то в другую сторону более чем на 2-3 градуса. «Они догоняют нас!» — крикнул Харнак Рейнеру в правое ухо. «Добавь в ходу, мать твою!» Джим крутанул ручку газа и почувствовал, как байк стал набирать скорость. Дорожные знаки пролетали мимо Рейнера один за другим, и вдруг на каком-то из них мелькнула надпись со словом «Полиция». Джим не успел прочитать текст полностью, ибо уже летел через перекресток навстречу знаку «Тупик», лихорадочно соображая, куда ему свернуть, вправо или влево. Однако скорость была слишком велика, перед байком вырос бордюр, с жутким скрежетом стервятник подскочил на нем и вылетел на идеально подстриженный газон. Оставляя за собой борозду, ховербайк заскользил по заросшим травой пологому склону и врезался в постамент с надписью «Полицейский участок». Плита разлетелась на куски. Кит вылетел сразу. Харнака зажало между Рейнером и моторным отсеком. Борт компьютера стервятника отключил все системы, и машина заглохла, не долетев каких-то пару шагов до центрального входа в здание. Рейнер с трудом поднялся на ноги и повернулся, чтобы помочь Харнаку. Кит заковылял по лужайке к своей кепке, что упала в нескольких метрах от места аварии. «В следующий раз я поведу», — отряхнув униформу, хладнокровно сказал Кит. «И ты, Джим, сможешь хоть нахрен встать!» Это была не бог весть какая шутка, но приятели нашли ее умопомрачительной и зашлись в гомерическом хохоте. Через 4 минуты троицу рок-н-ролльщиков арестовали. Примечание. Фременика. Производственная. Гибридный сорт садовой земляники-клубники. Фрамбери. Быстрорастущая, высотой 15 сантиметров. Хо-хо-хо! Вкус что-то среднее между клубникой и малиной. У ягод красный цвет темнее, чем у обычных сортов клубники.